В свое время, когда великий Юй боролся с наводнением, он прорубил в этой горе канал. По каналу могли проходить джонки, и потому эту гору назвали горой-воротами. Однако в течение долгих-долгих лет в канале отлагался ил и песок, которые в конце концов совсем закрыли этот водный путь через гору. И хотя джонки уже больше не могут здесь проходить, гору эту все еще по старой памяти называют горой-воротами. Произошло это очень давно, и трудно сказать, когда именно этот проход обмелел. И вот теперь, — продолжал Додзигун, — когда я только и слышу, как наши девушки говорят о том, как бы им скорее добраться до Линнани, чтобы поспеть к испытаниям, я стал думать, нельзя ли как-нибудь вернуться к сроку, несмотря на дальность предстоящего пути. Тут я и подумал, что единственное наше спасение в этой горе. Если бы вдруг канал сам собой освободился от заносов, и через него можно было пройти на джонки, то нам не пришлось бы огибать гору воротов. И вот только я обо всем этом размечтался, как вдруг раздался громоподобный звук прибоя. Я посмотрел перед собой и увидел, что там, где, наверное, раньше все было занесено землей, вновь открылся путь, по которому можно пройти. При этих словах Лин Джиян от радости вскочил с места и, не дослушав Дзюгуна, бросился к борту смотреть на гору. Дзюгун сказал правду. В канале шумом бурлили волны, и все выглядело здесь теперь по-иному. Пока Лин Джиян смотрел на гору, джонка вошла в проход и помчалась по нему со скоростью быстрого коня. Но о том, как джонка миновала эту гору и что случилось дальше, будет сказано в следующей главе. Глава 54. Умница, все понимая, обезьянка тетрадь похищает. Редким владея искусством, незнакомка относит письмо. Когда джонка влетела в образовавшийся в горе проход, радости Лин Джияна не было предела, и он поспешил в каюту сообщить о случившемся. Все были счастливы, когда узнали, что перед ними открылся кратчайший путь. На следующий день, когда джонка наконец вышла из горного прохода, Лин Джиян, улыбаясь, сказал своей племяннице: «Помнишь, я когда-то рассказывал тебе о том, как Ван Бо благодаря чудесному ветру попал на пир и написал свое знаменитое предисловие к стихам «Дворец князя Тэм»? Вот и тебе! Когда ты спешишь на экзамены, дух гор взял и открыл путь. Оказывается, и дух ветра, и гор иногда очень кстати приходит на помощь. Что ж, так быть, когда выдержишь экзамен и попадешь в число Цайнюй, то мы уж поставим ему полную чарку жертвенного вина». Все рассмеялись. «Путь нам предстоит еще далекий», — ответил на это Гуй Чэнь. «И пока что у нас не может быть уверенности в том, что мы поспеем к экзаменам. Да если и поспеем, еще неизвестно, добьюсь ли я чего-нибудь со своими ничтожными знаниями. Но как бы там ни было, а если отец не вернется, я буду просить вас еще раз взять меня с собой на остров Панлай». «Само собой разумеется, — сказал Лин Джиян, — ведь я обещал тебе. Разве твой дядя может тебя обманывать?» «А я вот что скажу тебе, племянница», — вмешалась в разговор жена Лин Джияна. «Раз твой отец стал бессмертным, то пусть даже он и не пожелает возвращаться на родину, тебе-то к чему снова пускаться за 3-9 земель и разыскивать его? Разве плохо, что он стал святым и обрел бессмертие?» «Кто же говорит о том, что бессмертие — это плохо?» — ответил на это Гуй Чэнь. «Я беспокоюсь за мать и за брата, которых оставил отец. Кроме того, Я не могу найти себе места, как только подумаю, что я в довольстве. Беспечно сижу у себя дома, а отец живет где-то на чужбине, совсем один, и некому о нем позаботиться. Нет, я буду считать, что исполнил свой долг только тогда, когда найду отца. Время в пути шло быстро, незаметно, и в конце седьмой луны путники прибыли в Линнань. Додзюгун распрощался со всеми и первым покинул Джонг. Вскоре остальные собрали вещи, и Линь-Джиян повел их всех к себе. Надо сказать, что как раз в это время в доме Линь-Джияна гостила госпожа Линь, недавно приехавшая сюда вместе с сыном и Лань-Инь. Обеспокоенная тем, что от Гуйчэнь уже больше года нет никаких известий, она приехала к теще Линь-Джияна узнать, нет ли вести от брата. И вот как-то раз, когда она сидела со своей сватьей и говорила о пропавших родственниках, дверь вдруг раскрылась, и в комнату вошли Гуйчэнь и Линь-Джиян с женой. Встретившись, наконец, снова все заплакали от радости. Гуйчэнь со слезами на глазах подошла к матери, низко ей поклонилась, и тут же стала рассказывать, как она искала отца. Под конец она показала матери его письмо. Жена Тан-Ао была очень расстроена тем, что муж ее не вернулся, но когда она увидела письмо, написанное его собственной рукой, и прочла строки, в которых Тан-Ао обещал скорую встречу, на душе у нее стало немного легче. Затем Гуйчэнь познакомила свою мать с матерью Тин-Тин, и с самой Тин-Тин, и с Хун-Хун. После взаимных поклонов Хун-Хун и Тин-Тин рассказали госпоже Линь о цели своего приезда. Это очень мило со стороны Хун-Хун и Тин-Тин, что они согласились поехать вместе с тобой, — сказала госпожа Линь. Не иначе, как самою судьбою вам было предназначено встретиться. Ну, а теперь, раз вы стали названными сестрами и собираетесь вместе держать экзамены, то должны заботиться друг о друге и всегда жить в согласии мире, дружить так уж до конца, а не то, что поссорились из-за полуслова и дружба врозь. Этого не должно быть. Нечего и говорить, что девушки были полностью согласны с госпожой Линь. В комнату вошла Лань-Инь. Гуйчэнь стала ей кланяться и благодарить ее за заботы о матери и брате. — Когда ты уехала, — сказала госпожа Линь, обращаясь к дочери, — я все время думала о тебе, тосковала и потому часто болела. Спасибо, Лань-Инь. Она и готовила сама мне, и лекарства настаивала, и ухаживала за мной, словом во всем старалась тебя заменить. Глядя на нее, мне становилось легче, и так постепенно, благодаря ее заботам, я совсем поправился. А что касается уездных экзаменов, то хотя в уезде еще и не назначили определенного срока для их проведения, все-таки я думаю, что надо пораньше поехать домой, поговорить с твоим дядей Тан Минем и заранее записаться на экзамены, чтобы не опоздать и не возиться потом с ходатайствами. — Вы правы, матушка, — сказала Гуйчэнь. — Будешь записываться, — обратился Линь-Джиян к Гуйчэнь, — позаботься о Жохуа и Ваньжу. Я был бы очень рад, чтобы они выдержали экзамен. Но только я ни малейшего представления не имею обо всех этих формальностях с записями, да и с явками в уезд. Обо всем этом уж придется позаботиться тебе самой. — Будьте покойны, дядя, — ответила Гуйчэнь. — Это все я возьму на себя. Но только как быть с фамилией, именем и местом рождения Жохуа? Менять или нет? «Зачем менять?» — удивился Линь-Джиян. «Наоборот, мне было бы приятнее, если бы значилось, что народом из царства женщин». «Почему же это?» — спросила Линь-Джиян и его сестра. «А потому, что моя приемная дочь Жохуа вот-вот должна была бы стать правителем страны, и лишь из-за подлых баб, да и за козниц или дворцев ей пришлось покинуть родину. Мне сейчас просто хочется отомстить им всем, и потому я желаю, чтобы в бумагах точно значилось, откуда она родом. Ну, пусть будет указано, откуда она родом. Но почему же ты думаешь, что этим можно будет им отомстить? Я не понимаю, — удивилась жена Линь Жияна.